Матильда Феликсовна Кшесинская. Императорская балерина. 31 августа 1872 года. Санкт-Петербург. 6 декабря 1971 года. Париж, Франция. Маля с раннего возраста не принадлежала себе. Она принадлежала искусству, выросла в семье танцовщика и балерины. Впервые на сцене наша девочка оказалась в 4 года. Она выступала в Мариинском театре. Уже в 8 лет девочка начала обучаться в Императорском театральном училище. Она была настолько талантлива, легка, изящна, что благодаря этим качествам в 9 лет Маля получила роль в балете «Дон Кихот». Постоянные лишения, муштра и отнюдь не детский распорядок дня в какой-то момент заставили ее охладеть к балету. Однако она нашла вдохновение в танце балерины Вирджинии Цукки. Именно в тот момент Маля и поняла всю суть этого искусства. На выпускном концерте, исполняя балет Петра Чайковского «Спящая красавица», она была настолько воодушевлена и ярка, что на нее обратил внимание в ту пору еще цесаревич Николай II. Между молодыми людьми вспыхнули чувства, но, к сожалению, их любовь не прожила долго. Наша звездочка блистала не только на подмостках русского балета, Европа тоже рукоплескала талантливой танцовщице. В западной прессе про нее писали: ее танец разнообразен, как блеск бриллианта. Одной из самых ярких ролей Кшесинской стала роль Эсмеральды в балете известного хореографа Мариуса Петипа. Во время выступления Кшесинская, на тот момент первая среди русских танцовщиц, выполнила 32 фуэте подряд. На свой 10-летний юбилей работы в театре Кшесинская устроила бенефис, куда, конечно же, была приглашена императорская семья. На ужине наша героиня познакомилась с князем Андреем Владимировичем Романовым, за которого спустя 16 лет вышла замуж, после чего стала светлейшей княгиней Романовской. Матильду невозможно было представить вне сцены. Даже рождение ребенка не останавливало ее. Почти сразу после родов она вновь занялась балетом, причем смело экспериментировала с балетмейстером Михаилом Фокиным в постановках «Эвника», «Бабочки» и других спектаклях. К сожалению, теперь артистки стали забывать в угоду бешеной техники, что техника без души и сердца — мертвое искусство. Смотришь и удивляешься, до чего можно дойти, но душе и сердцу это ничего не говорит. Матильда Феликсовна Кшесинская. Кшесинская стала одной из приглашенных легендарных танцовщиц для русских сезонов знаменитого продюсера Сергея Дягилева, знакомившего западную публику с русским искусством. Наша героиня участвовала в таких спектаклях, как «Лебединое озеро», «Карнавал», «Спящая красавица», выступая в Вене, Лондоне и Монте-Карло. Будучи императорской балериной, во время революции Кшесинская не могла оставаться в Петрограде, нынешнем Санкт-Петербурге. Она станцевала последний раз номер «Русская», а потом переехала в Кисловодск. Далее путь нашей девочки лежал во Францию. В Париже Матильда продолжала заниматься балетом, только теперь по ту сторону сцены, преподавала юным дарованием искусство танца. Ее студия подарила миру немало звезд европейского балета. Вот такая яркая, изящная, невесомая, как порхающая бабочка, была балерина Матильда Кшесинская, которую император Александр III назвал украшением русского балета.